Кроме того, из частных прав образуется еще другое высшее и общее право, скрепляющее союз отдельных племен. Это было право, изложенное в капитуляриях. Не должно думать, что постановления, заключающиеся в капитуляриях, явились только при Карле Великом. Они были еще и до него. Это были постановления на разные случаи гражданской администрации. При нем они получили только новый вид и собраны сообразно известным вопросам. Название это законодательство получило от капита. Голова, глава, раздел латинский. Ибо делилось на многие десятки глав. Здесь нет единства и строгости нынешних законодательных актов. Они составлялись следующим образом. Карл собирал ежегодно два сейма, первый из них был в мае. Каждый воин собирался около вождя своего и здесь рассуждал о походах, замышляемых в течение лета. Собрание это сначала собиралось в марте, отсюда назвали его «Campus Marti» — «Мартовские поля» латинский. Но при мировингах по причине препятствий разлития рек совершалось обыкновенно в это время, сейм был перенесен на май месяц. После этого собрания некоторые его члены иногда с течением времени передумывали свои планы и не шли после на войну. Пипин Короткий и Карл Мартел придумали другое средство. Собирая дружины в мае, они прямо с места совещания отправлялись в поход. Карл Мартел, 688-741 годы, майордом франкского государства с 715 года. В мае съезжали со всех сторон империи ее вассалы, графы, епископы и другие знатные лица, и составляли сейм. Светское и духовное сословие заседали отдельно и отдельно решали дела свои. Тогда каждый из этих лиц сообщал о потребностях своего края, предлагал свои мнения для его устройства и советовался с другими об общем гражданском порядке. Составлялись из всего этого капитулярия, имевшие форму только предложений или прошений. Карл просматривал их и утверждал или не соглашался на предлагаемые. Для лучшего знакомства с памятниками такого рода вообще хорошо просмотреть из них 1-2. Капитулярия относились ко всем частям гражданской администрации без строгой определенности и разграничения, даже касались церковного права. Есть из них такой, который трудно было бы подвести под какую-нибудь юридическую рубрику, таков, например, капитулярий «De Villis» об управлении государевыми поместьями, который, с одной стороны, представляет нам очень важный статистический документ тогдашней Франции, с другой стороны, содержит в себе разнообразнейшие предписания об управлении этими землями и входит здесь часто в мельчайшие подробности, толкуя, например, о продаже домашних птиц, даже яиц. Но из этого капитулярия можно усмотреть, какими средствами могла тогда располагать империя. Средства состояли, во-первых, из доходов с поместий, рассеянных по всей империи, во-вторых, из даней, собиравшихся с подвластных племен, добровольных даров, но в самом деле невольных, но которым те племена были обязаны. Наконец, в-третьих, из значительных пений, собиравшихся в пользу сановников государства. Второй сейм держан был обыкновенно осенью, по окончании походов, в октябре или ноябре. Здесь участвовали только знатнейшие лица, служившие в качестве придворных. Здесь составлялись проекты тех законов, о которых предстояло рассуждать на Большом сейме в мае. Хотя эти приготовления на самом деле были гораздо важнее по своему значению, они впоследствии утратили свою силу. Письменные законы, на которых они основывались, не были еще настоящим образом изданы и приведены в порядок, но только переправлялись, переводились или дополнялись в капитуляриях. Но результаты этой деятельности, тем не менее, не погибли. Своими капитуляриями Карл связал европейское общество некоторыми общими учреждениями, как марками. В этом-то последнем отношении капитулярия Карла Великого имеет огромное, доселе еще вполне неопределенное значение. Перейдем теперь к деятельности Карла Великого в делах народного образования.